Глава четвертая. Очень важная, потому что в ней рассказывается, можно ли одновременно сберечь и здоровье ребенка, и хорошие отношения с ним. Сразу должен сказать, мне трудно говорить обо всем, что касается здоровья детей, потому что дети рождаются в разной степени здоровыми и, соответственно, требуют различного к себе отношения. Но самое главное, потому что родитель, особенно мама, чувствует здоровье своего ребенка так правильно и точно, как и не в состоянии знать ни один сторонний наблюдатель, даже врач. Поэтому все, что я могу себе позволить, это определить некие общие принципы, а ваше дело — использовать их или нет. Когда мы размышляем о самостоятельности ребенка, мы тотчас упираемся в проблемы его безопасности и здоровья. Хорошо, смиренно думаем мы, он самостоятельный, у него свой мир, свой опыт, даже пусть своя жизнь, ладно. Но ведь взрослый отвечает за безопасность ребенка и его здоровье. Отвечает. Значит, надо требовать, не знаю, надевать шапку во время холодов и панаму в жару, есть не фастфуд, а правильную еду. Не наедаться чипсами, не упиваться всякими фантами, не заплывать далеко, этих не очень много. И значит, тут не обойтись без строгости, без приказов, даже навязывания чего-то, то есть без всего того, что уж никак не способствует самостоятельности нашего чада. Уже, надеюсь, наш любимый Януш Корчик и тут невероятно оптимистичен. Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье. Если за ними не смотреть, они повыпадали бы все из окон, потонули бы, попали бы под машины, повыбивали бы себе глаза, поломали бы ноги и позаболевали бы воспалением легких. И уж сам не знаю, какими еще болезнями. Примечание. Януш Корчик «Как любить ребенка», Екатеринбург, У. Фактория, Москва, Астрель, 2009 год, страница 343. С одной стороны, гений, конечно, прав. Мы недооцениваем желание детей быть здоровыми. Нам и впрямь иногда кажется, что дети наши только и мечтают о том, чтобы простудиться и отравиться, и мы должны сделать все, дабы это их ужасное желание не сбылось. Однако не слишком ли оптимистичен Корчик? Дети – это такие люди, которые не видят связи между босыми ногами на холодном полу и простудой, между чипсами и испорченным желудком, между холодным соком и больным горлом. Заметь, что такие непонимайки есть и среди взрослых людей, но это так, к слову. Так что же, не говорить им об этом? Говорить, объяснять, в некоторых отдельных случаях даже запрещать. Но, видя перед собой недрессированное существо, которому очень просто сказать «фу», и оно подчинится, а живое существо со своими вкусами и потребностями. Это ведь мы, взрослые, придумали и создали этот удивительный мир, в котором многое из того, что вредно, очень вкусно, а то, что запретно, и есть самое манящее и интересное. Плохо это или хорошо, в данном случае не вопрос. Это просто факт. И вот именно об этом с ребенком надо разговаривать. Надо объяснять ребенку, что он часть природы, и хорошо бы поэтому кушать то, что существует в природе. В природе нет фанты и пепсиколы, а сок есть. В природе не растут чипсы, а картошка, пожалуйста. Абсолютно бессмысленно твердить ребенку о том, скажем, что еда в некоем фастфуде вредна. Надо непременно объяснить ему, чем именно она не полезна, и желательно объяснить понятно. Один мой знакомый, дабы отучить ребенка пить некий популярный напиток, показал ему, как с помощью этого напитка можно оттереть грязь от автомобильного карбюратора. А потом популярно и доходчиво рассказал, что такое химия в продуктах питания. Больше ребенок этот напиток не пил. Боюсь, мне еще не раз придется сетовать на то, что взрослые недооценивают важность серьезных разговоров с детьми. Нам проще и быстрее запретить. Однако стоит ли долго объяснять, что любой запрет для ребенка — это начало игры, в которую он с удовольствием вступит? Нет ничего такого, что ребенок не попытается попробовать, если ему это запретить. Подавляющее большинство наших детей, во всяком случае городских, живут в ужасной экологии, питаются не всегда качественной едой, и их окружает огромное количество пищевых гадостей в красивых упаковках. Как бы мы ни любили своего ребенка, уберечь его от всего этого невозможно. Так зачем же ставить перед собой недостижимую цель? Однако объяснять ребенку, что полезно, а что вредно, необходимо. Толковать долго, не жалея времени, это трудный процесс, но нужный. Знаменитый психолог и философ Абрахам Маслоу заметил: любящее восприятие между возлюбленными или между родителями и детьми порождает формы знания, которые недоступны без любви. Примечание. Маслоу. Новые рубежи человеческой природы. Москва. Альпина Нонфикшн. 2011 год. Страница 26. При всей моей, извините за невольный каламбур, нелюбви к слову «любовь», не могу не согласиться с любимым мною Маслоу. Наше доброе отношение к ребенку, если кому больше нравится наша любовь к нему, проверяется и закаляется именно в таких ситуациях, когда они помогут ребенку понять истины, которые невозможно засунуть в него силой. Дети — это такие люди, которым слово «нравится» симпатичнее, нежели столь любимое нами и взрослыми «должен». Призыв «ты должен делать по утрам зарядку» порождает бессмысленную каторгу, даже если вы произнесете миллион слов о пользе зарядки. Когда ребенок делает зарядку вместе с папой, это удовольствие, которое вполне можно полюбить. Если вы хотите, чтобы ваше чадо делало зарядку и закалялось, закаляйтесь и делайте зарядку вместе с ним. Превратите это в совместную игру. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ел полезную еду, делайте ее вкусной. Ешьте ее вместе с ним. Ты должен есть витамины, призыв, который выглядит подозрительно, потому что ни о чем не говорит маленькому человеку. Но ведь можно приучить его есть вкусный салат. Вопросы здоровья – это, может быть, единственные вопросы детства, где взрослый должен иногда применять свою власть. Ключевое слово здесь – иногда. Бывает, скажем, что ребенка надо заставлять есть горькие лекарства или вести его к зубному врачу, которому идти совсем не хочется. Не приведи бог, случаются и более серьезные проблемы, решение которых без применения власти взрослых невозможно. Да, все так. Но даже здесь необходимо помнить. Перед вами живой человек со своими желаниями и собственными взглядами. Приоритет все-таки должен отдаваться разговору и объяснениям, а не безальтернативному приказу. Тогда вы будете не мешать, а помогать маленькому человеку проживать его жизнь. Тогда вы сумеете дать ему такие знания, которые он сможет понять и сделать своими. Мне кажется, в следующей главе самое время поговорить о той самой жизни, которой ребенок не готовится, но проживает ее.